Дина Маха очень походила на мать не только чертами лица, но и строением тела, все члены которого были красивы и соразмерны. Дина Махе было 17 лет. Она была довольно высокоростом, в ее движениях проглядывалась ловкость и грация, как у пантеры. Это стало результатом постоянных физических упражнений в палестре и на стадии, которые являются обязательным элементом воспитания всех спартанских девушек. По законам Ликурга, женщинам Лакедемона было запрещено заниматься рукоделием и ведением домашнего хозяйства. Спартанки были обязаны лишь следить за своим здоровьем и внешностью, дабы рожать крепких и красивых детей. Напряженность, с некоторых пор возникшая между Диномахой и ее матерью, с появлением Еврибиада исчезла. Во всяком случае, сидя за обеденным столом, вместе с Евребиадом мать и дочь смотрелись как лучшие подруги. За трапезой говорил в основном Евребиад, который сначала рассказывал жене и дочери о главных событиях в морской войне с персами, о походе против греков-изменников и о последних решениях Синедриона. Затем Евребиад поведал о Фемистокле, герое Саламинской битвы, который прибыл в Лакедемон, дабы укрепить союз афинян и спартанцев, на чьих плечах лежит основная тяжесть борьбы с персидским нашествием. «Где будет жить Фемистокл, находясь в Спарте?» — поинтересовалась Алкибия. Она даже забыла про яство, увлечённое восхищенными отзывами супруга о Фемистокле. «Фемистокл будет гостить в доме Леотихида», — ответил Евребиад, отправив в рот очередной кусочек жареной баранины. «Ты же знаешь, дорогая, что дом Леотихида является самым роскошным в Спарте. Там частенько размещают на посту иноземных послов. К тому же Леотихид дружен с Фемистоклом. Они познакомились в прошлом году в Коринфе, когда только-только начались переговоры между Афинами и Спартой о создании Синедриона. «Но ты же ближе знаком с Фемистоклом, Евребиад», — промолвил Алкибия. «Ты делил с ним опасности войны. Значит, Фемистокл для тебя есть больший друг, нежели для Леотихида, который не участвовал ни в одном сражении с варварами. По-моему, тебе следовало пригласить Фемистокла в свой дом». «Действительно, отец, не многовато ли чести для Леотихида, этого пустобрёха, принимать в своем доме знаменитого Фемистокла?» — согласилась с матерью Дина Маха. «Не забывай, дочь», — со вздохом обронил Евребиад, — «Леотихид царского рода, поэтому его слово весомее моего. Пусть Леотихид не сражался с персами, зато он представлял Спарту в Синедрионе, а это тоже немаловажно». «Кто-то треплет языком в Синедрионе и протирает сиденье на советах, а кто-то сражается с персами у Фермопил». Сквозь зубы процедила Дина Маха и тут же опустила глаза под строгим взглядом матери. Дина Маха недолюбливала Леотихида за его распущенный нрав и полное отсутствие полководческих способностей. Спартанские цари являлись прежде всего полководцами, поскольку Лакедемон с момента своего образования вел постоянные войны. Однако не все спартанские цари отличались воинственностью. Попадались среди них и такие, кто был совершенно непригоден для командования войском. В царском роду Эврипантидов, кроме Леотихида, неумелым военачальником был также его прадед Гиппократит. Неприязненная реплика Дина Махи дала повод Евребиаду заговорить о доблестной гибели царя Леонида и о печальной судьбе Аристодема, лишенного гражданских прав по решению эфоров. «Будь стойкой и послушной закону, дочь моя», — молвил Евребиад. «Согласен с тобой, что Аристодем не трус, но все обстоятельства против него, к сожалению. Твоя мать поступила правильно, расторгнув твою помолвку с Аристодемом. Ты не можешь быть невестой изгоя». «А если я люблю Аристодема, отец?» С вызовом в голосе произнесла Дина Маха. «Чувствами придется поступиться, дочь моя», — непреклонно промолвил Евребиад. «Прояви волю и характер, как ты это делаешь на состязаниях в борьбе и беге. Хвала богам, в Лакедемоне хватает отважных юношей и кроме Аристодема». «Как легко ты отвернулся от Аристодема, отец», — с горечью сказала Дина Маха. «Ведь ты же видел его в битвах. «Выходит, ты веришь лживому навету эфоров, мигом позабыв о былых военных подвигах Аристодема. Всем в Спарте понятно, что эфоры взъелись на Аристодема за его смелые речи. Аристодем открыто обвиняет эфоров в преступной медлительности, которая и погубила царя Леонида. Так что законы Ликурга тут ни при чем». Выскочив из-за стола, Динамаха выбежала из трапезной, едва не сбив с ног рабыню, которая несла на подносе яблоки, груши и айву. «Я говорила тебе, что все обстоит очень серьезно», — негромко заметила Алкибия, обменявшись взглядом с мужем. «Надо что-то делать, ребят. Не держать же нам Динамаху днем и ночью под замком». «Я сегодня же поговорю с эфорами», — сказал Еврибиат. «Кстати, кто именно прошел в новую коллегию на этих выборах?» Алкибия перечислила поименно состав новой коллегии эфоров. Выслушав ее, Еврибиат помрачнел. Среди вновь избранных эфоров не оказалось ни одного сторонника агиадов, приверженцев наступательной войны с персами. В эфоры Эпонимы прошел и вовсе Эвхенор, сын Тимархида, давний недоброжелатель Еврибиада. Скрипя сердце, Еврибиад отправился прямо домой к Эвхенору, узнав, что тот уже покинул здание Эфориона. Небесный свод на западе окрасился пурпуром, скрывшегося за горами солнца. По узким улицам Спарты ветер гнал сухую опавшую листву. Дом Эвхенора находился через две улицы от дома Еврибиада. Эвхенор встретил Еврибиада с радушной улыбкой. Впрочем, эта улыбка Эвхенора могла обмануть кого угодно, но только не Еврибиада. Лет 15 тому назад в одном из сражений с аргосцами Эвхенор получил тяжелую рану в ногу. С той поры он заметно хромал. От военных походов Эвхенор был отстранен, и это сильно его уязвляло. Эвхенор, пользуясь своими связями в среде спартанской знати, внес на рассмотрение Совета старейшин предложение, разрешающее спартанским военачальникам с незначительными увечьями выступать в поход верхом на коне. Обсуждение предложения Эвхенора вызвало бурные споры в Герусии, ведь различные увечья вследствие ранений имели многие спартанские граждане, отчисленные за это из войска. В ту пору царем на троне агиадов был Клеомен, старший брат Леонида. Клеомен имел сильное влияние на старейшин, которые под его давлением отвергли предложение Эвхенора о введении конницы в спартанском войске. Эвхенор затаил злобу против Клеомена, и когда Клеомен попытался низвергнуть владычество эфоров, добиваясь для себя неограниченной власти, то Эвхенор оказался в числе заговорщиков, убивших Клеомена. Не ладил Эвхенор и с Леонидом, сменившим Клеомена на троне агиадов. Леонид тоже выступал против создания даже небольшого конного отряда в армии лакедемонян. Леонид полагал, что это приведет к неизбежному расколу среди граждан Лакедемона, ибо конные воины станут более привилегированными по сравнению с пехотой. Прекрасным примером этого могут служить те из греческих государств, в которых имеется конница. Прежде всего, Фессалия и Беотия. Спартанские граждане сами себя называли гомеями, то есть равными. Это равенство подразумевало не только одинаковый у всех имущественный ценз, но и равенство в боевом строю, где цари и военачальники стоят плечом к плечу с простыми воинами в пешей фаланге. Разговор между Эвхенором и Еврибиадом состоялся в центральном помещении дома, где был расположен большой очаг, пышущий жаром. Дом Эвхенора был невелик и довольно неказист с виду, как и большинство жилищ в Спарте. Законы Ликурга запрещали спартанцам гоняться за роскошью в быту, потому всякий гражданин, построивший дом крупнее и наряднее соседних домов, подвергался всеобщему осуждению. Не приветствовались в Лакедемоне и роскошные одежды, и слишком изысканные яства, и стремление к длинным витиеватым речам. Ведя беседу, Эвхенор и Еврибиад сидели на грубых стульях возле очага. У Эвхенора опять разболелась когда-то покалеченная нога, поэтому он уселся таким образом, чтобы жар от раскаленных углей прогревал его больное место. Евребиат заговорил об Аристодеме, желая выяснить, насколько сильно Эвхенар настроен против него. Все-таки Эфор Эпоним имеет решающий голос в коллегии эфоров по любому вопросу. Даже если Евребиаду удастся убедить прочих эфоров помиловать Аристодема, запрет со стороны Эвхенара перечеркнет все его усилия. «Не понимаю твоей озабоченности, друг мой», — молвил Эвхенар, потирая свою больную ногу и поглядывая на Евребиада не то с недоумением, не то с укором. «Насколько мне известно, твоя супруга расторгла помолвку вашей дочери с Аристодемом. Зачем тебе ворошить это дело?» «Затем, что я хорошо знаю Аристодема», — ответил Евребиад. «Уверен, на него возвели напраслину за его смелый язык. Аристодема обрекла на изгойство предыдущая коллегия эфоров, дабы тем самым заткнуть рты всем недовольным гражданам, коих возмущало то, что Леонид и его телохранители так и не дождались помощи из Спарты». «Говори сразу, что ты предлагаешь», — хмуро бросил Эвхенар. «Ты ведь за этим и пришел сюда, не так ли?» «В твоей власти, Эвхенар, вернуть Аристодему его честное имя», — продолжил Евребиад. «Не только я и моя дочь, но и многие другие лакедемоняне будут признательны тебе за это. И если я восстановлю Аристодема, не пролившего ни капли крови в гражданских правах, то как мне после этого смотреть в глаза родственникам Лиарха, покончившего с собой ради искупления той же самой вины?» — промолвил Эвхенар, осторожно закинув ногу на ногу. «Смерть Лиарха мешает мне совершить этот поступок милосердия, к которому ты меня подталкиваешь, Евребиад. Вот если бы Лиарх был бы жив, тогда другое дело. Теперь же Аристодему остается либо последовать примеру Лиарха, либо жить в позоре». Эвхенар пожал плечами, всем своим видом показывая своему гостю, что закон в данном случае сильнее его воли. «Как скоро у нас забывают заслуги гражданина перед Отечеством!» — нахмурился Евребиад. «Как часто наши власти жертвуют лучшими гражданами, прикрываясь словами о благе государства!» После этих слов Евребиада Эвхенар набычился и помрачнел. Его широкое лицо с густой бородой и выпуклым упрямым лбом напряглось, с него мигом слетело выражение сдержанной учтивости. «Тебя печалит гибель Леонида», — Эвхенар, понимающе покивал головой, глядя на Евребиада. «Но к чему эти упреки? Эфоры не скрывали от Леонида текст Дельфийского оракула, обещавшего спасение Лакедемону ценой гибели одного из спартанских царей. Леонид сам выбрал свой жребий». Евребиад встал со стула, собираясь уходить. Он задержал свой испытующий холодный взгляд на Эвхенаре, развалившемся на стуле, и спросил. «А ты сам выбрал бы такой жребий, если бы был царем Спарты?» Эвхенар невольно стушевался и растерянно заморгал глазами, как напроказивший мальчишка. Вопрос Евребиада явно застал Эвхенара врасплох. Затянувшаяся пауза стала красноречивым ответом эфора Эпонима Евребиаду. Презрительно усмехнувшись, Евребиад произнес прощальные слова хозяину дома и направился к выходу с гордо поднятой головой. Уязвленный Эвхенар раздраженно бросил вслед Евребиаду. «Почему ты не сбриваешь усы? Это нарушение закона. Если завтра увижу тебя с усами, оштрафую, так и знай». В коридоре, освещенном масляными светильниками, Евребиад увидел молодую рабыню, занятую починкой прохудившейся корзины. Рабыня была стройна и миловидна. Видавший виды серый химатион висел на ней рваными лохмотьями. Сквозь дыры на плечах и спине невольницы были видны кровавые рубцы от плети. При виде Евребиада рабыня склонилась в поклоне, свесив чуть ли не до пола свои растрепанные косы. Раб-привратник тоже поклонился Евребиаду, отворяя тяжелую дверь на улицу. Под глазом у раба виднелся синяк, а его костлявые руки были исхлестаны розгами. Видимо, во время наказания невольник пытался закрываться от ударов руками. Привратник был закутан в старый рваный плащ неопределенного цвета. Евребиад знал, что Эвхенар и его жена очень жестоки в обращении со своими рабами. Их невольники постоянно голодны, всегда избиты и ходят в жалком рванье. «Наверное, Эвхенар упивается своей властью, истязая рабов», — Думал Евребиат, шагая по продуваемой ветром улице в сторону своего дома. «Эвхенор и меня готов оштрафовать за любой пустяк с чувством мстительного превосходства в душе. Тщеславный осел! И как такие ничтожества пролезают в эфоры?»